Глава 12. Миссис Марч, улыбаясь, скрещиваясь от яркого солнца, стояла перед фасадом магазина Крестджа, сжимая обеими руками ручку сумочки, отчего там болталась у самой земли. На ней было платье в горизонтальную зеленую и желтую полоску, которая ни в коей мере не улучшала ее фигуру, а на ногах – высокие желтые виниловые ботинки с зелеными шнурками. Картину довершал шейный корсет, с которым бежевая кожаная сумочка гармонировала по цвету куда больше, чем с платьем и ботинками. Прямо напротив миссис Марч стояла Мэй в своей обычной одежде, нацелив на нее объектив фотоаппарата «Инстаматик». По первоначальному замыслу предполагалось, что именно Мэй, выреженная в эти яркие тряпки, будет позировать миссис Марч. Но когда она наотрез отказалась покупать платье и ботинки, присмотренные Дортмундром, да к тому же выяснилось, что миссис Марч почему-то направляет объектив ниже и левее, чем нужно, им пришлось поменяться ролями. Мэй продолжала хмуро смотреть видоискатель, судя по всему, недовольная тем, что она видела. Впрочем, понять это было довольно легко. Покупатели, то дело входившие и выходившие из магазина, увидев Мэй с фотоаппаратом и позирующую миссис Марч, на секунду останавливались, не желая испортить кадр, но заметив, что ничего не происходит, за исключением того, что Мэй только пристально осматривается в видоискатель и переминается с ноги на ногу, покупатели бормотали «прошу прощения» или еще что-нибудь в этом духе и, пригнувшись, проходили мимо. Наконец Мэй опустила фотоаппарат и покачала головой. «Здесь неподходящее освещение. Что, если мы отойдем чуть подальше?» «Хорошо», — с готовностью согласилась миссис Марч. Шагая рядом с Мэй по тротуару, миссис Марч тихо сказала. «В этих тряпках я чувствую себя как последняя дура». «Ну что вы выглядите просто отлично». «Я знаю, как я выгляжу», — сердито проворчала миссис Марч. «Я выгляжу, как лимонное мороженое с фисташками. Аромат месяца». «Давайте-ка попробуем здесь», — сказала Мэй по странному совпадению, останавливаясь рядом с трейлером, в котором находился банк. «Давай. Встаньте у стены там, куда падает свет». «Хорошо». Медленно пятясь, миссис Марч пересекла усыпанную битым кирпичом площадку и оказалась у стены банка. В свою очередь Мэй, не отрываясь от фотоаппарата, шаг за шагом отступала назад, пока не наткнулась на припаркованную у бордюра машину. На этот раз миссис Марч прислонилась спиной к стенке трейлера и крепко прижала сумочку к боку. Мэй быстро щелкнула камерой, а затем сделала два шага вперед еще раз. Третий снимок она сделала, стоя на внутренней кромке тротуара, слишком близко, чтобы миссис Марч целиком уместилась в кадре, не говоря уже о том, что объектив был опущен слишком низко, чтобы в кадр могло попасть ее лицо. «Ну вот», — сказала Мэй, — «думаю, все получилось как надо». «Спасибо, милочка», — улыбнулась миссис Марч, и обе дамы чинно зашагали к своей машине.